Глава 58. «У тебя нет времени на раздумья. Выезжаем через час», — дерзко заявляет Нил, ухмыляясь. «Сегодня особенная развлекательная программа», — смеюсь я в трубку. Нил уже вдоль и поперёк изучил моё расписание и теперь прекрасно осведомлён о времени, когда я свободна. «Я бы так не сказал, но если тебе хочется», — загадочно парирует Нил. Я его мигом подкорректирую. За час всё равно не успею. Улыбаясь, возражаю скорее по привычке. В принципе, на другое я и не рассчитывал, поэтому оставил тебе лишние 40 минут на туда-сюда. Веселится он. Очень смешно. А куда мы поедем? Я вот так сразу тебе и рассказал. Ты издеваешься? И как мне одеться? Ну, непременно свадебное платье, конечно, и корону на голову. И можно не обуваться, я на руках потаскаю. Продолжает издеваться Нил. Ой, да ну тебя. Я отключаюсь. Нил радостно хохочет в трубку и размеренно бросает вдогонку, что ему уже не терпится увидеться. Я не спеша начинаю собираться. Если мой кавалер решил оставить меня в подвешенном состоянии, то я, пожалуй, надену джинсы и мягкий свитер. С мамой после того отвратительного разговора я беседовала лишь раз, и то по телефону. Она пыталась вразумить меня и открыть глаза на то, что произошло. Ну и обвинить во всём Нила, естественно. Это окончательно срубило во мне надежду в лучшее. С того момента я ни разу больше ей не ответила. Я всегда к ней прислушивалась. Каждый раз. Всю мою жизнь она была для меня настоящим примером и эталоном во всём. Но теперь противно даже слышать её голос в трубке. В том последнем нашем диалоге я наивно спросила, имеет ли она какое-то отношение к моему неутешительному диагнозу 8-летней давности. Мама принялась рьяно отрицать свою причастность. Как ни странно, но я ей поверила. Я посетила нескольких врачей и прошла пару обследований перед решительным шагом. И 8 лет назад все специалисты в унисон печально и сочувствующе заявляли одно и то же, уверяя, что такое случается довольно часто, и у меня ещё всё впереди. Нет, я точно уверена, мама не решилась бы на такое. Теперь я понимаю, что она всегда была слабой и немощной, никогда не могла принять серьёзное решение сама и вечно выживала за счёт других. Она не привыкла упорно добиваться чего-то, не способна на решительные действия. Её прерогатива пользоваться тем, что предлагают другие, и не перетруждаться. Пустые разговоры, превосходное умение убеждать и нездоровый эгоизм – вот основные её принципы. Даже в развале своего 10-летнего брака она всецело до сих пор обвиняет папу. Хотя Ира не единожды намекала мне, просто так, из семьи не уходит. И теперь я даже предположить страшусь о причинах, заставивших отца порвать с мамой и поскорее сбежать от неё, вернувшись в Россию. Кстати говоря, папу обо всём я поставила в известность. И первонаперво пригрозила, что не стоит читать мне нотации, даже пытаться защитить и оправдать маму. Но он, собственно, не слишком-то и пытался. Лишь вскользь намекнул, что теперь вместо меня мама старается дозвониться до него. А когда получается, она топит его горькими слезами, раскаянием и мольбами о помощи. Ну а к чему теперь эти крокодиловы слёзы? Её мои в своё время не тронули, так что мы квиты. Недавно мы приезжали в гости к папе и Ире вместе с Нилом. Сцена приветствия мужчин выглядела удручающей. Два гиганта, две несгибаемые скалы. Схлестнувшиеся суровые взгляды. И никто не был готов уступить, испытывая друг другу не самые добрые чувства. Нил первым подал руку в знак примирения, но ответа ожидал слишком долго, пока отец, не мигая, пилил нежеланного гостя распалённым взглядом. «Папа!» Мой негодующий шёпот и лёгкое прикосновение Ирины к напряжённому плечу супруга всё же вывели его из забытья. Предупредительно откашлялся папа и перевёл взгляд на меня. А я незаметно кивнула на руку Нила. Только после этого отец, словно делая одолжение, крепко сжал протянутую ладонь. «Прошу прощения», — задумался. Мои самые родные мужчины до сих пор общаются несколько напряжённо, но папа потихоньку оттаивает, я вижу. Нил заехал за мной точно к назначенному времени. Недавно он попросил меня завязать глаза, чтобы я не видела дорогу. «Можно снимать повязку». Я стягиваю чёрную ткань с глаз и пытаюсь вновь привыкнуть к свету дня. Нил привёз меня к невысокому, невзрачному строению в два этажа. Путь к нему перекрыт шлагбаумом. Местность плохо расчищена от снега, но на парковке, кроме машины Нилы, нет больше ни одного авто. «Идём», — уверенно заявляет Нила и цепляет мою ладонь. Скользь касается её губами и дарит мне ласковый тёмный взор. «Нам сюда». «Это что, какой-то новый ресторан?» — гадаю я, пытаясь найти хоть одну вывеску. Но ответа так и не дожидаюсь. Мы входим внутрь. Я с сомнением кашусь на распахнутую дверь гардеробной, где нет ни одной вещи. Всё совершенно пустынно, и в здании никого, кроме нас. С сомнением я оглядываю приличных размеров холл, широкую лестницу, ведущую на второй этаж. «Здесь довольно безлюдно», — замечаю я нетерпеливо. «Нам наверх?» «Нет. Сначала осмотрим первый этаж, тут коридор длинный». «И дверей много. Ты говоришь загадками?» Легко прицаю я Нила и обнимаю его за руку. Подбородок кладу ему на плечо, приподнимаясь на цыпочки. И сразу же целую в щёку, с улыбкой отмечая, каким выглядит довольным Нил. Я почему-то только сейчас обращаю внимание, что полы здесь точно такие же, как в моей школе. Совпадение? Отхожу от Нила и касаюсь ладонью стены. У меня на них тематические рисунки. Но фон примерно такой же. Я так понял, ты уже догадалась. Я распахиваю глаза. О боже. Это то самое здание, в котором я планировал открыть новый филиал школы. Но застройщик резко отменил сделку. Только не говори, что это ты виноват, что мне тогда отказали. В решительности наступаю я на Нила. Между прочим, мне было очень непросто договориться. Нил склоняет голову на бок и порхает нежным взглядом по моему лицу. Нравится? Ты даже постарался сам ремонт сделать? Тяну я ошарашенно. Да. Но свою лепту не вносил. Всё по твоим проектам. Мне твои ребята помогли. Хороший у тебя коллектив, отзывчивый. А за небольшой внештатный корпоративчик так и вообще выдали все твои тайны. Тихонько посмеивается Нил. Ах ты, змей-искуситель. Уже всем девчонкам из школы понравился. Меня постоянно подкалывают и спрашивают, когда свадьба. Отличный вопрос. Подкрадывается он мягко и привлекает к себе. Мне тоже интересно. Так, стоять. Мы пока об этом не договаривались. Знаю, что ты упрямая, но я ещё настырнее. Касается он моих губ. Ласково проводит по ним языком, заставляя ответить на поцелуй. Ты так и не сказала, тебе нравится? Здесь только лёгкая освежающая косметика под общую стилистику. Нил имеет в виду недавний ремонт. Рисунки, мебель, вывески, спецповерхности и зеркала — всё на твоё усмотрение. Кстати, даже шлагбаум поставили. Я потрясена до глубины души. «Как ты это сделал?» — вглядываюсь я в его глаза. «Для тебя что угодно». «Я шокирована, но да, это потрясающе. Ты сделал почти всю работу. Ты же хотела именно это здание?» «Да, очень. Спасибо тебе большое». Я заинтересованно разглядываю потолки, уже представляя, какое здесь будет освещение. И рисунки на стенах. А вон там сбоку поставлю ресепшн. Удивительно, это волшебство какое-то. Я продолжаю засыпать Нила вопросами. Аренда заключена на год? На твоё имя? А можно на моё переделать? Арина. Это здание теперь принадлежит тебе. Вместе со всем, что ты видишь. Челюсть моя с грохотом пробивает новенький пол. Ты серьёзно? Конечно. Он вальяжно засовывает руки в карманы. Ждёт от меня реакцию. «Но это же нереально дорого. Я готов каждый день платить за совершённые ошибки». «Ну, я же серьёзно». «И я тоже». Его глаза темнеют, как только он вновь медленно наклоняется. «Когда-то я хотел подарить тебе весь мир и небо в придачу. Сегодня у меня есть такая возможность. Ты только прими». Лёгкое прикосновение к губам от чего-то становится терпким. Даже немного горьким. Нил вкладывает в поцелуй сожаление и скорбь по нашему прошлому. Я касаюсь его щеки ладонью, отпевая и разделяя с ним раскаяние. Мне тоже очень жаль, что у нас всё получилось вот так печально. Но Нил был моим прошлым. Он моё настоящее и будущее. А тут точно столики есть? Сюда абы кого не пускают. Веселюсь я над Нилом, имея в виду, что спонтанно свободное место для этого заведения — нонсенс. «Не волнуйся, я всё рассчитал. А тебе лишь бы шпильку достать». Нил скалит зубки. «Идем». Нас встречает администратор. Шикарная девушка с длинными роскошными волосами до пояса. Выглядит невыразимо элегантно. А я так, в мягком уютном свитере. Но тепло и ласково Нил улыбается только мне. Девушка ведет нас к нашему столику, но на полпути мы сталкиваемся с... Кириллом. Он выглядит, как всегда, статусно и великолепно. Привычная для меня прическа, живой цепкий взгляд, размеренные движения. Вот только у Кира гипс на руке. Правый. И я в нерешительности перевожу растерянный взор на Нила. «Я не при делах, не надо», — бурчит он недовольно. «Ты не против, если я все же поздороваюсь? Он нас уже заметил». «Вместе и поздороваемся», — настаивает Нил и благодушно обращается к моему несостоявшемуся жениху. «Добрый вечер, Кирилл». «Добрый», — потрясенно приветствует нас Кир. Улыбается одними губами, а в глазах замешательство. «Не ожидал встретить вас... вместе». «Да, такие дела». Спокойно отмахивается Нил и, пронзая Кирилла предупредительным взглядом, переплетает наши пальцы. А я тяжело сглатываю, все еще чувствую вину. Кирилл ни в чем не виноват, но я вижу, ему неприятно. «Удивительно», — роняет Кир очень тихо и не отводит потерянного взгляда от наших переплетенных пальцев. А потом поднимает непроницаемые глаза на меня. «Что с рукой случилось?» «Перелом, пустяки». Нил пытается разбавить напряженную атмосферу будничными вопросами, но это совершенно не работает. Чувство вины зашкаливает, и я негромко обращаюсь к Нилу. «Ты не мог бы нас оставить наедине на пару минут?» «Ладно». Без возражений соглашается Нил. «Кирилл, начинаю я, как только мы остаемся вдвоем. Прости, это выглядит странно, я понимаю. Мы с Нилом очень давно знаем друг друга и даже собирались пожениться, еще когда мне было 18 лет. Потом разошлись». И делали вид, что незнакомы, хотя от вас искры летели. Теперь понятнее стало. «К нему?» — от меня бегало. Уточняет он невесело. Без обвинений в голосе, спрашивает спокойно, как о свершившемся факте. «Нет, конечно, это не так. Мы недавно вновь сошлись». «Я понял. И тогда ты не в аптеку ходила, а у него ночевала. Без претензий, Арин, но я считаю, ты могла бы и раньше прояснить. Я бы понял, а так... чересчур». «Не так все было. Я не хотела тебя обманывать, и я ушла, как только мы начали общаться с Нилом вновь. Никто не собирался делать тебе больно. Все это... Ладно, Ариш, проехали. Вам хорошо вместе?» «Да», — отвечаю я без запинки. «Надеюсь, так и будет, и вы во второй раз не разойдетесь. Хотя лично я считаю сходиться вновь слишком глупо. Но счастья вам». «Спасибо. И тебе. Ты прекрасный человек и достоин самой лучшей девушки в мире». «Уверен, так и будет». «Я пойду». «Пока», — шепчут мои губы, когда я стараюсь вытравить из сердца печаль. Кирилл действительно достоин быть любимым. Очень надеюсь, что в его жизни скоро появится женщина, которая сможет подарить ему счастье. Я провожаю Кира рассеянным взглядом и поворачиваюсь навстречу своему будущему. Мужчине, чьи черные глаза очаровали меня еще 8 лет назад и не выпускают из плена до сих пор.